Глава 31. Вечный страж. Группа, которая отправилась на плотину, чтобы попытаться отыскать под завалами погибшего человека, работала, не покладая рук, уже второй час. Пошли впятером, хотя пригодились бы все силы. Но впервые за долгое время ребята почувствовали, что за ними следят. Как ни пытались они вычислить наблюдателя, ничего не вышло. Но слежку ощутили все. Тогда Джейкоб придумал маленькую хитрость. Те, кто должен был попасть на плотину, разошлись в разные стороны поодиночке, чтобы через какое-то время постепенно собраться в условленном месте. А кто решил остаться? Иржик, Хлоя и Белла, наоборот, собрались вместе и, подозрительно оглядевшись по сторонам, решительным шагом направились в лес. Правда, далеко они не пошли. Покрутились, побродили вдоль кромки леса, но внимание на себя отвлекли. Даниэль в этот раз создавал видимость работы у себя в аудитории, продолжив заниматься с несколькими учениками внеклассно. Его последнее занятие почему-то многих заинтересовало, и кто-то даже решил потренироваться дополнительно. Дело в том, что собраться и передать друзьям навыки защиты вещей от воды в отсутствии их хозяина ни у него, ни у Джейкоба не вышло. Упражнение требовало времени и множества повторов, и делать его у всех на глазах было бы неприемлемо, если это только не обычное школьное занятие. Даниэль провел его на улице вместе с целым классом, и все подопечные с огромным удовольствием полтора часа учились защищать свои тетрадки, перчатки или какие-то сувениры от проливного дождя, даже не задаваясь вопросом, когда и где это могло им пригодиться. Зато какая радость наполняла каждого ученика, которому удавалось оставить свою вещь, отойти на какое-то расстояние и, выждав заданное время, вернуться и обнаружить ее совершенно сухой. Те, у кого никак не получалось добиться результата, принялись упрашивать Даниэля позаниматься после уроков. И он, довольный, что сможет обеспечить свой скромный вклад в общее алиби, с готовностью согласился. План Джейкоба был простой и довольно наивный. Но тем не менее он сработал. Странное годливое чувство, что за тобой кто-то крадется по пятам, исчезло у всех одновременно, когда они разбрелись и тревога отступила. Теперь можно было спокойно ходить в лес. «Как успехи по защите, ребята?» — спросил Джейкоб, когда группа собралась вместе и двинулась в сторону плотина. «Кажется, нормально получается пока только у Мики», — с завистью, смешанной с уважением, сказала Кейра, кивая в сторону товарища. «У меня защита срабатывает, но ненадолго. На занятии все получалось, а потом я попробовала оставить свою шапку на время обеда на лавочке во дворе». Она замолчала, продолжая шагать вперед. «И что?» — с интересом спросила Елена. «Что с шапкой было?» «Да как что? Хоть выжимай!» — угрюмо усмехнулась Кейра. «Вот уж не думала, что это так трудно будет. Все вроде срабатывало». «У меня то же самое», — протянула Ума. «То есть, если уж совсем честно, я и на занятии не справилась. Остаться бы еще позаниматься, все же пошли к Даниэлю. Но я помочь хочу, может быть, потом научусь». «А ты научилась?» — ласково спросил Джейкоб у Елены, и она со смущенной улыбкой развела руками. «Пока не далось», — покачала девушка головой. «У меня вообще забавно выходит. Сколько бы ни делала, результат один. Пока вещь лежит под защитой, она сухая. Как только нужное время отмерено, я возвращаюсь проверить и беру ее в руки, а она прямо на моих глазах наполняется водой. То есть в этот самый момент я словно не могу отвести дождь, как будто сбоит что-то». «Ну да», — буркнула Кейра. «Тогда теряется весь смысл. Если вдруг с таким результатом поставишь защиту, а потом придешь, чтобы ее обновить, и вместо этого сама и намочишь». Елена не выдержала и прыснула. «Ну хорошо, что у Мики прямо талант, прирожденный к этому умению». Гитарист с гордой улыбкой молча шел рядом с друзьями. Он всегда считал себя довольно посредственным учеником магии дождя, Но этот навык неожиданно дался ему сразу. Он, как и Кейра, оставил шапку под дождем, пока обедал, но защита простояла и дождалась его. Затем, пока было время, он провел эксперимент и разложил в разных местах школьного двора по одной перчатке и шапку, и ему удалось одновременно держать все три защиты. «Вот Мика и будет бегать постоянно обновлять книжки», — сказала Ума, «а то пока мы еще научимся, они промокнут 100 раз». «Да я не против», — пожал Мика плечами. «Тут не так уж и далеко идти. Я, если что, и правда пробежаться по лесу могу. И в одиночку, может быть, меньше внимания привлеку». Так за легкими разговорами друзья достигли плотины. «Надо было все-таки Иржика с собой притащить», — пошутил Мика. «Я точно знаю, что он боится мертвеца искать. Но не признается ни за что. Вот бы я на него посмотрел». Ребята принялись за дело. Они разбирали завал с обеих сторон, перекладывая кирпичи подальше, чтобы не мешали подходам. Казалось, тут работа не на один день. Девушки быстро сбили камнями руки, пожалев перчатки. Вода, лившаяся с неба, их не беспокоила, но кирпичи были мокрыми и ледяными, поэтому ладони скоро онемели. Поморщившись, Елена первой натянула на опухшие побелевшие пальцы теплые перчатки. «Эх, надо было сразу так сделать!» — посетовала Ума, повторяя за ней. Только Кейра продолжала работать голыми руками, не обращая внимания на ссадины. Она лишь изредка останавливалась и несколько раз сжимала и разжимала кулаки, чтобы разогнать кровь и убрать онемение. Мика с Джейкобом работали практически молча, переговариваясь лишь изредка. Елена, перебрасывая кирпичи снова и снова, все вспоминала, как вытаскивала из-под завалов Джейкоба. Правда, та куча была намного больше, чем здесь. Сердце неприятно сжималось от мысли, что она могла бы не прийти туда или не услышать его зов. Работали энергично, создавая с обеих сторон разрушенные плотины углубления в груди кирпича, и в какой-то момент набросанные сверху гнилые доски вдруг с глухим треском посыпались вниз вместе с камнями. Видимо, слой кирпичей стал уже настолько узким, что не выдержал тяжести верхних. Друзья едва успели отпрыгнуть, и вот уже посередине плотины зиял небольшой провал. Если раньше девчонки не видели за этой кучей Джейкоба с Микой, то сейчас показались их лица. Елена не выдержала и улыбнулась, увидев в проеме любимое лицо. Учитель помахал ей рукой. Убедившись, что камни и доски больше не посыплются, все сгрудились над обвалом. «Может, разберем его почти до конца, а затем еще один такой обвал устроим? Правее или левее?» Предложил Мика, и все дружно стали скидывать оставшиеся кирпичи. «Ну, вроде все. Тут уж вряд ли кто-то мог бы спрятаться», сказал Джейкоб, указывая кончиком ботинка на несколько кирпичиков в самом низу. «Давайте сделаем передышку и попробуем еще одно место разобрать, как Мика придумал». К моменту второго обвала все уже сильно устали, и дело двигалось очень медленно. Елена едва сдерживала слезы, потому что пальцы совершенно заледенели, и при каждом касании в них словно втыкалось множество игл. Болела спина, и тело слушалось с трудом. Но она не жаловалась, ведь ее друзья даже вида не подавали, что устали или им тяжело. Ей не хотелось, чтобы Джейкоб считал ее неженкой и кисейной барышней. Да и девчонки что бы сказали, если бы она одна разнылась? Все делали общее дело. Наконец, когда казалось, что уже ни конца, ни края этим мучениям не будет, конструкция зашаталась, и доски с камнями вновь рухнули вниз. «Думаю, на этом надо будет остановиться», — раздался голос Джейкоба через образовавшийся проем. «Если сейчас ничего не найдем, придем еще раз. Все устали, да и времени почти не осталось. Скоро стемнеет. Вы, девчонки, отдыхайте, мы с Микой доделаем». Услышав, что их освободили, Елена обессиленно уселась прямо на кирпичную кучу, закрыла глаза и блаженно вытянула ноги. Она не видела, как опустилась рядом с ней уставшая Ума, и что Кейра продолжила помогать мужчинам. Она только сейчас поняла, как неимоверно устала, потому что готова была заснуть прямо здесь. «Как же я обратно дойду?» — испуганно подумала девушка, совершенно не чувствуя в себе сил встать. Но на ноги ее поднял восторженный возглас Микки. «Это то, что я думаю! Серьезно, это оно самое!» В голосе было столько искренней радости, и с трудом верилось, что музыкант говорит о трупе, который они раскопали под завалами плотины. Елена разлепила отяжелевшие веки и, через силу поднявшись, пересела поближе, чтобы взглянуть на находку. Под грудой красных камней виднелось что-то белое и гладкое. «Теперь надо аккуратнее», — говорил Джейкоб, осторожно вынимая по одному кирпичику. «Он может рассыпаться». «Ого, так это не труп!» — воскликнула Кейра. «Это уже скелет. Наверное, он очень долго тут пролежал, раз остались только кости». «Не только кости», — задумчиво проговорил Джейкоб, убирая очередной кирпич. «Фу, как не только кости!» Ума старалась рассмотреть находку издалека и стояла, вытянув шею, но не приближаясь. Джейкоб поднял на нее смеющийся взгляд. «А вот так. Кажется, наш несчастный кое-что держит в руках. Мика, ты знаешь, что ты гений?» Тут уже и Елена, и Ума не выдержали и подошли близко к провалу, из которого сейчас торчал череп и плечи скелета. «Почему он гений? Мы же все вместе его нашли». «Потому что именно он нас убедил, что нужно искать погибшего», — воскликнул Джейкоб. «И потому что у Созидателя Александра в костяных руках книга. И я ни за что не поверю, что в ней нет ничего важного, если человек, умирая, так прижимал ее к себе, да еще завернув перед этим в пленку. Он словно готовился». И действительно, перекрещенными руками скелет обнимал завернутую в прозрачный пакет то ли небольшую книгу, то ли толстую тетрадь. «Думаю, кости стоит похоронить где-то поблизости», сказал Джейкоб очень медленно и аккуратно, вытаскивая из рук покойника сверток. «А вот сокровища с тайнами я уж заберу». «Возьмешь его домой?» — обрадовался Мика. «Да. Здесь читать уже нет времени, а оставлять вместе с остальными книгами не хочется. Очень уж любопытно. Она довольно легкая, поэтому я могу носить ее с собой, даже когда буду выходить из своей квартиры. А то мало ли, на какие помещения распространяется наша новая политика открытых дверей».